похожая на гигантскую теплицу. Рядом воронка, в которую съезжают машины на гусеничном ходу. «Это Розвелл», — заключает Жан-Поль. «Тут упал НЛО. Землян эвакуируют». «Мы же не будем торчать здесь 2 недели», — протестует Стефани, уже менее уверенно, почти с мольбой. «Будем», — отвечаю я. «За мысом есть город, тебе же сказали. Хочешь, купайся там, бегай по магазинам, кадри мальчиков». «Ничего, не дальше, чем в прошлом году. И здесь, по крайней мере, не придется сидеть друг у друга на головах». Тишина, достойная ядерной зимы, воцаряется в салоне. Я оставляю справа поворот городу. Да и все равно на сезон отпусков выбора не было. Кристина мотает головой, онемев от моей наглости. Дорожный указатель, танк в красном треугольнике, маячит впереди, и мы выруливаем на разбитую бетонку. Надо же, я, оказывается, умею командовать. Зря не делал этого раньше. «Не может быть и речи», — начинает моя жена, запинаясь на каждом слове. «Не бухти». Она аж оседает от изумления. Я смею ей перечить, при детях. Класс хихикает Стефани, толкая локтем Жан-Поль. Наклонившись вперед, вцепившись в спинки наших сидений, они ждут, что мы сейчас цепимся насмерть. Спасая свой пошатнувшийся авторитет, их мать надменно бросает. «Прекрасно. Я знаю, что мне придется сделать». Вряд ли она действительно знает, но эта реплика позволяет ей сохранить лицо. Из-за дюны показалась колокольня, крыши домов вырисовываются на пасмурном небе. Дубовая роща и густой кустарник тотчас скрыли от нас деревню. И между двумя сторожевыми вышками мы видим море. Серая вода набегает частыми мелкими волнами на песок цвета замазки. «Я правильно сделала, что забыла доску для серфинга», — шепчет Стефани брату. Ответа нет. Я вижу в зеркальце глаза Жан-Поля. Он озирается в поисках условий для гонок по пересеченной местности. Его мотоцикл, переложенный одеялами, зажат в трейлере между холодильником и койкой матери. Дорога идет под уклон, вокруг заболоченные поля, луга, на которых не пасутся коровы, не стоят резервуары для воды. Теперь все молчат, а у меня в голове звучат, как эхо, мои мятежные речи. Мало-помалу они теряют свой вкус и шлейф возможных последствий, и я снова начинаю думать о доме с фотографией. Я смотрю на него каждый вечер, когда все ложатся спать. Сам не знаю, что так притягивает меня в этом странном, ни на что не похожем сооружении. Одна деталь бросилась мне в глаза спустя неделю, а ведь эту деталь я должен был бы заметить сразу. В последнем окне второго этажа, перед квадратной башенкой, занавески с одной стороны приподняты до середины. Я вооружился лупой, но шнура подхвата не разглядел, только 4 белых точки. Я спустился в подвал, где хранятся старые детские игрушки, и нашел коробку с набором «Юный натуралист. Рождество 1998 года». Достал микроскоп и поместил под него фотографию. Это рука. 4 пальца с сиреневыми, в тон занавески ноготками. А ведь вилла, судя по всему, давно пустует. Да и агент по недвижимости мне это сказал. Теперь я различаю пальцы невооруженным глазом, очень отчетливо. Впору подумать, будто рука появилась уже после того, как я впервые увидел фотографию. Я улыбаюсь при этой мысли. Выходит, она так меня заинтересовала, что я вдохнул в нее жизнь. Если бы я верил в сверхъестественное, подумал бы, что призрак почувствовал наблюдение и из любопытства приподнял занавеску. Да нет, наверняка какая-нибудь туристка забрела. Или женщина из армии получила задание осмотреть дом. Интересно, военным разрешается маникюр? Я не запоминаю свои сны, но каждое утро просыпаюсь чувством, что дом стал мне ближе, как будто я всю ночь был там. Я узнаю голую, без единой травинки, серую землю за решетчатой оградой.